На одной улице того же города, выходившей прямо в поле, стоял деревянный дом с зелеными ставнями. В этом доме жила когда-то вдовая старушка, учительница городского училища. Вместе с нею жили ее дети – сын, мальчик лет 10, и дочь, белокурая девочка Люба, 15 лет. Отец Никиты Фирсова хотел несколько лет тому назад жениться на вдовой учительнице, но вскоре сам оставил свое намерение. Два раза он брал с собой в гости к учительнице Никиту, тогда еще мальчика, и Никита видел там задумчивую девочку Любу, которая сидела и читала книжки, не обращая внимания на чужих гостей. Старая учительница угощала столяра чаем с сухарями и говорила что-то о просвещении народного ума и о ремонте школьных печей. Отец Никиты сидел все время молча. Он стеснялся, крякал, кашлял и курил цигарки, а потом с робостью пил чай из блюдца, не трогая сухарей, потому что, дескать, давно уже сыт. В квартире учительницы во всех ее двух комнатах и в кухне стояли стулья, на окнах висели занавески, в первой комнате находились пианино и шкаф для одежды, а в другой, дальней комнате, имелись кровати, два мягких кресла из красного бархата, и там же на стенных полках помещалось много книг, наверное, целое собрание сочинений. Отцу и сыну эта обстановка казалась слишком богатой, и отец, посетив вдову всего два раза, перестал к ней ходить. Он даже не управился ей сказать, что хочет на ней жениться. Но Никите было интересно увидеть еще раз пианино и читающую задумчивую девочку, поэтому он просил отца жениться на старушке, чтобы ходить к ней в гости. «Нельзя, Никит», — сказал в то время отец. «У меня образования мало, о чем я с ней буду говорить? А к нам их позвать стыдно. У нас посуды нету, харчи нехорошие. Ты видал у них кресла какие? Старинные, московские. А шкаф? По всему фасу резьба и выборка. Я понимаю. А дочь? Она, наверное, курсисткой будет». И отец теперь уже несколько лет не видел своей старой невесты. Лишь иногда он, может быть, скучал по ней или просто размышлял. На другой день после возвращения с гражданской войны Никита пошел в военный комиссариат, чтобы его отметили там в запас. Затем Никита обошел весь знакомый родной город, и у него заболело сердце от вида устаревших небольших домов, сотлевших заборов и плетней и редких яблонь по дворам, многие из которых уже умерли, засохли навсегда. В детстве его эти яблони еще были зелеными, а одноэтажные дома казались большими и богатыми, населенными таинственными и умными людьми, и улицы тогда были длинными, лопухи высокими, и бурьян на пустырях, на заброшенных огородах представлялся в то давнее время лесною, жуткою чащей. А сейчас Никита увидел, что маленькие дома жителей были жалкими, низкими, их надо красить и ремонтировать. Бурьян на пустых местах беден, он растет не страшно, а заунывно, обитаемый лишь старыми терпеливыми муравьями. И все улицы скоро кончались волевою землей, светлым небесным пространством. Город стал небольшим. Никита подумал, что значит им уже много жизни прожито, если большие таинственные предметы обратились в маленькие и скучные. Он медленно прошел мимо дома с зелеными ставнями, куда он некогда ходил в гости с отцом. Зеленую краску на ставнях он знал только по памяти. Теперь от нее остались одни слабые следы. Она выцвела от солнца, была вымыта ливнями и дождями, выленила до древесины. И железная крыша на доме уже сильно заржавела. Теперь, наверное, дожди проникают через крышу и мокнет потолок над пианино в квартире. Никита внимательно посмотрел в окна этого дома. Занавесок на окнах теперь не было. По ту сторону стекол виднелась чужая тьма. Никита сел на скамейку около калитки, обветшалого, но все же знакомого дома. Он думал, что, может быть, кто-нибудь заиграет на пианино внутри дома, тогда он послушает музыку. Но в доме было тихо, ничего не известно. Подождав немного, Никита поглядел в щель забора на двор. Там росла старая крапива. Пустая тропинка вела между ее зарослями в сарай, и три деревянные ступеньки подымались в сени. Должно быть, умерли уже давно и учительница-старушка, и ее дочка Люба, а мальчик ушел добровольцем на войну. Никита направился к себе домой. День пошел к вечеру. Скоро отец придет ночевать, надо будет думать с ним, как жить дальше и куда поступать на работу. На главной улице уезда было небольшое гулянье, потому что народ начал оживать после войны. Сейчас по улице шли служащие, курсистки, демобилизованные, выздоравливающие от ран, подростки, люди домашнего и кустарного труда и прочие, а рабочий человек выйдет сюда на прогулку позже, когда совсем смеркнется. Одеты люди были в старую одежду, по-бедному, либо в поношенное военное обмундирование времен империализма. Почти все прохожие, даже те, которые шли под руку, будучи женихами и невестами, имели при себе что-нибудь для хозяйства. Женщины несли в домашних сумках картофель, а иногда рыбу. Мужчины держали под мышкой пайковый хлеб или половину коровьей головы, либо скупо хранили в руках требуху на приварок. Но редко кто шел в уныние, разве только вовсе пожилой и истомленный человек. Более молодые обычно смеялись и близко глядели в лица друг другу, воодушевленные и доверчивые, точно они были накануне вечного счастья. «Здравствуйте!» – несмело со стороны сказала женщина Никите Фирсову. И голос тот сразу коснулся и согрел его, будто кто-то, дорогой и потерянный, отозвался ему на помощь. Однако Никите показалось, что это ошибка, и это поздоровались не с ним. Боясь ошибиться, он медленно поглядел на ближних прохожих, но их сейчас было всего два человека, и они уже миновали его. Никита оглянулся. Большая, выросшая Люба остановилась и смотрела в его сторону. Она грустно и смущенно улыбалась ему. Никита подошел к ней и бережно оглядел ее. Точно ли она сохранилась вся в целости? Потому что даже в воспоминании она для него была драгоценность. Австрийские башмаки ее, зашнурованные бичевой, сильно износились. Кисейное, бледное платье доходило ей только до колен. Больше, наверное, не хватило материала. И это платье заставило Никиту сразу сжалиться над Любой. Он видел такие же платья на женщинах в гробах. А здесь кисия покрывала живое, выросшее, но бедное тело. Поверх платья был надет старый дамский жакет. Наверное, его носила еще мать Любы в свою девичью пору, а на голове Любы ничего не было. Одни простые волосы, свитые пониже шеи, в светлую прочную косу. «Вы меня не помните?» – спросила Люба. «Нет, я вас не забыл», — ответил Никита. «Забывать никогда не надо», — улыбнулась Люба. Ее чистые глаза, наполненные тайною душою, нежно глядели на Никиту, словно любовались им. Никита также смотрел в ее лицо, и его сердце радовалось и болело от одного вида ее глаз, глубоко запавших от житейской нужды и освещенных доверчивой надеждой. Никита пошел с Любой одной к ее дому. Она жила все там же. Мать ее умерла не так давно, а младший брат кормился в голод около красноармейской полевой кухни, потом привык там бывать и ушел вместе с красноармейцами на юг против неприятеля. «Он кашу там есть привык, а дома ее не было», — говорила Люба про брата. Люба теперь жила лишь в одной комнате. Больше ей не надо. С замершим чувством Никита осмотрелся в этой комнате, где он в первый раз видел Любу, пианино и богатую обстановку. Сейчас здесь не было уже ни пианино, ни шкафа с резьбою по всему фасу. Остались одни два мягких кресла, стол и кровать. И сама комната теперь перестала быть такой интересной и загадочной, как тогда, в ранней юности. Обои на стенах выцвели и ободрались, пол истерся. Около изразцовой печи находилась небольшая железная печка, которую можно истопить горстью щепок, чтобы немного согреться около нее. Люба вынула общую тетрадь из-за пазухи, потом сняла башмаки и осталась босая. Она училась теперь в уездной академии медицинских наук. В те годы по всем уездам были университеты и академии, потому что народ желал поскорее приобрести высшее знание. Бессмысленность жизни, так же как голод и нужда, слишком измучили человеческое сердце, и надо было понять, что же есть существование людей. Это серьезно или нарочно? «Они мне ноги трут», – сказала Люба про свои башмаки. «Вы посидите еще, а я лягу спать, а то мне сильно есть хочется, а я не хочу думать об этом». Люба, не раздеваясь, залезла под одеяло на кровати и положила косу себе на глаза. Никита молча просидел часа 2-3, пока Люба не проснулась. Тогда уже настала ночь, и Люба встала в темноте. «Моя подруга, наверное, сегодня не придет», – грустно сказала Люба. «А что, она вам нужна?» – спросил Никита. «Даже очень», – произнесла Люба. «У них большая семья и отец военный. Она мне приносит ужин, если у нее что-нибудь останется. Я поем, и мы с ней начинаем заниматься». «А керосин у вас есть?» – спросил Никита. «Нет, мне дрова дали». Мы печку зажигаем, мы на полу садимся и видим от огня. Люба беспомощно, стыдливо улыбнулась, словно ей пришла на ум жестокая и грустная мысль. «Наверное, ее старший брат, мальчишка, не заснул», — сказала она. «Он не велит, чтобы меня его сестра кормила, ему жалко. А я не виновата, я и так не очень люблю кушать. Это не я, голова сама начинает болеть, она думает про хлеб и мешает мне жить и думать другое». «Люба!» – позвал около окна молодой голос. «Женя!» – отозвалась Люба в окно. Пришла подруга Любы. Она вынула из кармана своей куртки 4 больших печеных картошки и положила их на железную печку. «А гистологию достала?» – спросила Люба. «А у кого ее доставать-то?» – ответила Женя. «Меня в очередь в библиотеке записали». «Ничего, обойдемся», – сообщила Люба. «Я 2 первых главы на факультете на память выучила. Я буду говорить, а ты запишешь. Пройдет? А раньше-то?» – засмеялась Женя. Никита растопил печку для освещения тетради огнем и собрался уходить к отцу на ночлег. «Вы теперь не забудете меня?» – попрощалась с ним Люба. «Нет», – сказал Никита. «Мне больше некого помнить».